Глава 41. Риора явно была озадачена и не понимала, чего от меня ожидать. «Вообще-то условие у меня совсем другое, а это так, предложение. Мне подпитывать твоих детей, значит, они должны быть под моей защитой. А условия? Я хочу, чтобы ты относилась к мужчинам как к мужчинам, а не как к бесправным рабам. И к своим мужьям тоже. Никакого преклонения и раболепия. Даже передо мной. Только уважительное отношение и доверие. Конечно же, со временем». «Мы согласны». Риора все еще оставалась настороженной. «Но ты все еще не сказала, какую плату возьмешь за подпитку детей». «Женщина!» — весело улыбнулась я. «Все понимаю, ты беременна, гормоны, усталость, стресс и все такое. Но ты меня слушаешь? Я же тебе только что объясняла, чего от тебя хочу». «Ты озвучила условия, согласившись на которые я смогу спасти своего мужчину. Но ты ничего не говорила, что ты хочешь за то, что будешь тратить свою силу на моих детей». «Ничего я за это не хочу. Вот честное слово, я бы вообще их у тебя забрала, если бы ты была горе-мамашей, которой плевать, живы ее дети или нет. Скажу тебе по секрету». Заговорщически зашептала, понимая, что смогу ее убедить в том, что я не злобная бабайка, только этими словами. «У меня уже живут два прекрасных мальчугана, и подпитываю я их совершенно бескорыстно. Они мне улыбаются и с удовольствием называют мамой. Это достаточная плата. От твоих я не попрошу и этого. У них есть ты, и ты их любишь». Риора несколько раз судорожно всхлипнула и залилась таким потоком слез, что еще немного и меня бы смыло. Пришлось позорно сбегать, сдав жену на руки ее мужьям. Не только мужчины боятся женских слез. Пока женщина рыдала и благодарила, рыдала и снова благодарила, я привязала к ее мальцам нити своей силы. От ее свободного сильного потока у мальчишек даже глаза округлились. Слезоразлив все же пришлось прекращать мне. Некогда мне с ее истериками возиться, да и надоело. Подошла к Риоре, немного растолкала ее мужей, присела перед ней на корточке и ласково так: «Рыдаем?» «Угу». Было мне в ответ неясное мычание. «Пока ты тут нарыдаешься», продолжила все тем же ласковым тоном, «твой Белоснежка ласты склеит». Вряд ли она меня поняла, но мой рявк в конце ласковой речи хотя бы привел ее в себя. Оставила Шана разбираться с шебутной семейкой. Попросила всех пристроить к делу и проводить в наш городок. Место Шана забрала Рая. Он-то порталы открывать не может. Как только найду Тига, скажу ему, чтобы не отправлял в это мрачное местечко тех, кто не может создавать порталы. Мало ли чего может случиться. Бывают такие моменты, что секундное промедление может стоить кому-то жизни. Цепившись своих мальчиков, потянулась к нити Тига. По-другому перемещаться не умела. Шаг, и меня подхватывают сильные руки. Миг, и я уже прижата к широкой груди. А над моей головой ракочет родной голос. Кого спасала на этот раз? Саша. Тик не дал мне ответить на вопрос. Едва открыла рот с намерением все ему рассказать, как его язык тут же скользнул внутрь. Поцелуй. Влажный, страстный, жаркий. Именно то, чего мне не хватало. «Доброе утро, любимая!» Прошептал мне прямо в губы и, чмокнув нос, передал меня Дажу. И снова поцелуй, более нежный, уговаривающий, тягучий. Утро определенно стало добрым. Пожелав мне доброго утра, Даш вернулся к своим обязанностям в пятом кругу. Кир и Рай благополучно свалили в неизвестном направлении еще во время первого поцелуя. Тик остался рядом и посмеивался, глядя на мою красную физиономию. А между прочим, во всем виноваты эти двое. Схватили, зацеловали до звезд перед глазами, а вот когда эти звездочки рассеялись, и я пришла в себя, на мой позор стояла и смотрела толпа мужиков. И главное, тихонько так стояли, не шелохнувшись. Оказалось, что это все мои вчерашние пациенты. Пришли, так сказать, поблагодарить, заодно и бесплатным зрелищем насладились. Но это я так утрирую от легкого стыда и злости. На самом деле вся толпа мило мне улыбалась и отвешивала поклоны. Последние были явно лишними. А еще я выяснила, куда с утра исчез Тик. Он и Даш собрали всех свободных даджинов и расставили клетки с тиграми ровными рядами. Первым рядом стояли клетки с теми, кому больше всего требовалась помощь. последним были совсем недавно сошедшие с ума. Сегодня лечение шло легче, но намного медленней. Я бы сказала, очень медленно. Тигры в клетках не отличались ясностью ума и были в большей степени животными, чем даджинами. Вели себя крайне агрессивно, когда кто-то пытался приблизиться к их клеткам. А мне для лечения требовался тесный контакт. В итоге тиг и еще несколько даджинов входили в клетку и минут за 10 окручивали моего пациента. Могли бы и быстрее, только тигры каждый раз сопротивлялись, а даджины, помня, что это их сородич, не хотели ему вредить. В итоге на лечение и возвращение человеческой формы уходило примерно около часа на одного. Такими темпами я вылечу их всех не раньше, чем через месяц. А ведь есть еще те, кто в звериной форме и в здравом уме. Им бы тоже вернуть человеческий облик. По-хорошему, надо было брать несколько разумных тигров, чтобы они справлялись с неразумными, а затем всем трем возвращать человеческий облик. Пусть бы эти двое потом приводили в себя вылеченного пациента. Тиг был против этой идеи, не хотел доверять мою безопасность тем, в ком не был уверен на все 100%. Тогда в мою голову пришла еще одна гениальная идея. «В животной форме они сильнее, даже несмотря на истощение», — махнула я рукой на клетке. «Не хочешь доверять мою безопасность другим? Оборачивайся сам». Тиг и его помощники побледнели и едва ли не затряслись от страха. В их глазах появилась паника и обреченность. «Вот хоть убейте меня, не понимала я их реакции. Чего такого я сказала?» У них есть магия, значит, они могут без проблем оборачиваться. Женщины этого мира поставили на это запрет, но я-то сама предложила. «И чего я опять не понимаю?» — нахмурилась, сложив руки на груди. Стоят, молчат, пришлось все выяснять самой. Не особо церемонясь, нашла зеленую нить и дернула за нее, что было силы. Из открывшегося перехода выскочил Влад со своим огромным тесаком наперевес. Я даже несколько шагов в сторону сделала от его взбешенного взгляда. Впрочем, увидев меня и тига, он быстро успокоился и с извиняющейся улыбкой небрежно засунул тесак себе за спину. Не стала устраивать расшаркиваний, быстро ввела Владена в курс дела. «Я ни разу не пробовал в звериной форме и часа. Но даже для меня мысль о том, что могу остаться животным навсегда, пугающая. Они же неизвестно сколько лет были животными. По одному их виду можно сказать, что они панически боятся своей животной части. Если я все правильно понимала, то это было совсем плохо». «Это все равно, если бы я боялась свою руку или ногу?» «Примерно так», — притянул меня Влад в свои объятия. «Зверь — неотъемлемая часть нас. Мы стали жить намного меньше, когда запретили оборачиваться». «Ты тоже боишься оборачиваться?» С надеждой на отрицательный ответ уставилась на Зеленоволосого. Без сомнения, он сейчас чувствовал все, что творилось у меня в душе. «И чувствую, и слышу твои мысли». Дернулась от неожиданности, услышав его голос в своей голове. «Это что ж получается, он слышит каждую мою мысль? Никакого личного пространства. Стало даже немного жутко». А Зеленоволосый убрал от меня руки, отошел на шаг и встал, грустно улыбаясь. Словно прощается и все понимает? Конечно, понимает. А я дура.